Залог успеха Вика пиздолит на дискотеку. Она видит, как жрут, ей завидно, потому что она жратвы не видела. Черпак вечно пустой. Вот. Поебланится туда-сюда, покурить морковку. Погоди меня, Русь, я ворвусь, я взорву здоровую, мне станет здорово, здорово, ты куда, я прусь за скорой, мне скоро жизнь набьет оскомину, катакомбы атакуют, катакомбы кормят, смолой окованной, все давно знакомо нам, граффити из окна, смотрите, вот она, светлая грусть, ползет как бусы, лица оспой покусанные, потуса мне, потусину и в путь по дорогам путанным, яо, по дорогам путанным. Я во фраке, машу руками после пар, томным храпом нос заложен, во враг падаю 38,5. Платок мокрый под опятами, ставь меня как колбу, в лоб меня бей с полкой, ходить объебанным как мямля. Это интрушка, типа вход вместо Гаша Петрушка, а вот меня чур, я болею, авось не вылечусь. Шучу, шучу, шучу, шучу, бля. А я такой же обычный, как и светло. На улице осень, вроде 8,5 времени. Удары по темени, варки, а я про маркер с заправкой. А, бля, щас, что это, я... Вот и бит снова, мы не основы и кобзоны на границе. Холодные спицы и как бы не спится на улице. Законченный путь и панки тусуются. Салам, мама, анархия, я не хожу на гиги. Я думаю 161 или же кидай зиги. Я думаю кидать зиги или 161.